Лефорт давно поджидал Петра в сенях у опочивальни. На похоронах они виделись издали. Стремительно схватил его руки. «О, Петр, Петр, какая утрата!» Петр все еще топорщился. «Позволь сочувствовать твоему горю. Их кондолире, mein Herz ist voll, Schmerzen, о, мое сердце полно Schmerzen». Как всегда волнуясь, он переходил на ломаный язык, и это особенно действовало на Петра. «Я знаю, утешать напрасно, но...» «Возьми! Возьми мою жизнь и не страдай, Петр!» Со всей силой Петр обнял его, прилег щекой к его надушенному парику. Это был верный друг. Шепотом Лефорт сказал: «Поедем ко мне, Петр. Развей свою печаль. Мы будем тебя немного смешить, если хочешь. Или zusammen weinen, совместно плакать. Да-да, едем к тебе, Франц». У Лефорта все было приготовлено. Стол на 5 персон накрыт в небольшой горнице с дверями в сад, где за кустами спрятаны музыканты. Прислуживали 2 карлика в римских кафтанах и венках из кленовых листьев, Томас и Сека. Розами, связанными в жгуты, была убрана вся комната. Сели за стол Петр, Лефорт, Меншиков и князь-папа. Ни водки, ни обычной к ней закуски не стояло. Карлы внесли на золоченых блюдах, держа их над головами, пирог из воробьев и жареных перепелок. «А для кого 5-я тарелка?» — спросил Петр. Лефорт улыбался приподнятыми уголками губ. «Сегодня римский ужин в славу богини Цереры, столь знаменитой, утешительной истории с дочерью своей Прозерпиной». «А что за гештория?» — спросил Алексашка. Сидел он в шелковом кафтане, в парике космами до пояса, до крайности томный. Также был одет и Аникита. «Прозерпина утащена адским богом Плутоном», — говорил Франц. «Мать горюет. Кажись, и конец бы гештории, но нет. Смерти нет, но вечное произрастание. Злосчастная Прозерпина проросла сквозь землю в чудный плод гранат, и тем объявилась матери на утешение».